деревьях хали вдвоем. Зашли мы в модный паб под названием Бом-Бом, где пальмы и кокосы, обезьяна и банан. И с негром Джиги тоже познакомилась я там. Мы выпили коктейль, потом еще один. Ты сразу меня в гости в Занзибар пригласил, где пальмы и кокосы, обезьяна и банан, где я тебе любовь свою отдам. Джиги, джиги, дам, джиги, джиги, дам, дам, дам, джиги. Тигр мой, тебе я все отдам. Джиги, джиги, дам, джиги, джиги, дам, дам, дам, джиги, джиги, дам, джиги, джиги, дам, дам, дам, джиги, джиги, дам, джиги, джиги, дам, дам, джиги, джиги, дам, джиги, джиги, дам, дам, дам, джиги, джиги, дам, джиги, джиги, дам, дам, дам, джиги, джиги, дам, джиги, джиги, дам, дам, джиги, джиги, дам, джиги, джиги, дам, дам, дам, джиги, джиги, дам, джиги, джиги, дам, дам. Jiggy, jiggy, dam, dam, dam.